Боже, дай суд Твой цару и справедливость Твою сыну царовому, каб судзіў народ Твой поводле справедливости и убогих Твоих водле права, каб принесли горы супокой народу и узгорки справедливость. Горы у горбели мир не сучи, правде погорки подставили спину, люди чакают лепшей поры, гонять плыты промянева с ночи, им ни супыну, ни ма, ни спочину. У вас ночи подались ветры, нести нелегко правду и мир, горами вырасти, марать погорки, як же погоркам с маленства утячи, аж закипая от зайздрости вир, робит в советах от ревности горки. Люди не думают да помогчи,